Дон Рамиро узнал королеву, но подошел к ней так спокойно, будто она не имела над ним никакой власти. «Мы пришли арестовать вас, дон Рамиро», — проговорила Изабелла с легкой дрожью в голосе. «Мы устали переносить ваши насильственные действия». «Ваше Величество», — твердо и громко произнес предводитель летучей петли, голос его показался королеве знакомым, — «союз, которого я имел честь быть председателем, преследует только высокие, благородные цели. А потому ему нечего страшиться быть открытым. Удавление Мерино, освобождение вампира», — с трудом выговорила королева, задыхаясь от гнева. «Летучая петля помешала бегству этого презренного убийцы для того, чтобы он с помощью патров Санта-Мадре не избежал наказания», — проговорил дон Рамиро с тем благородным огнем, всегда обличающим правое дело. «Мы не для того пришли сюда, чтобы считаться с нарушителями закона, а чтобы взять их под стражу. Дон Рамиро, передайте ваш кинжал президенту-министру и позаботьтесь о том, чтобы арест присутствующих членов этого опасного общества совершился без кровопролития. Суд затем решит. Но прежде всего мы требуем, чтобы вы, так искусно умевшие прятаться под вымышленным именем, сняли маску, закрывающую ваше лицо». «Тягаться с королевой нашего Отечества не есть цель нашего тайного союза», — возразил предводитель летучей петли, — «а скорее спасти ваше Величество и народ от Санта-Мадре, там, где бы судьи опоздали. Не министру вашему передаю я свой кинжал, а только вам одним. Он гораздо чаще защищал вас, чем меня, и служил гораздо вернее вам, чем этот министр», — окончил свою пламенную речь дон Рамиро и снял маску. Королева отшатнулась назад. Этого она не ожидала. «Дон Олоцага?» — бледнее прошептала она. «Дон Олоцага!» — вырвалось у всех. «Располагайте моей головой, ваше величество!» — воскликнул предводитель летучей петли, преклоняя колени перед удивленной королевой. «Мы ваши пленные!» Изабелла взяла кинжал, некогда столь дорогого ей дона, и передала его капитану де Лас Розесу. Он приблизился при последних словах и узнал бывшего министра и капитана королевской гвардии. «Члены летучей петли — ваши пленные, генерал де Лас Розес. Вы за них отвечаете головой!» Между тем, как новый генерал кланялся королеве, она вышла с графом Сан-Луисом из дома на площадь. Площадь была занята алебардчиками и уланами, уводившими всех членов тайного общества в государственную крепость улицы Монеро. Изабелла села с министром в карету и воротилась во дворец. «Если ты их не убьешь, то они убьют тебя». Королева не могла отделаться от этих слов ясновидящей, лежа в спальне на пышных атласных подушках. Изабелла смотрела, как уходила прошедшая. Она должна была порвать с воспоминаниями и впечатлениями, некогда столь дорогими. Ей приходилось жертвовать или этими воспоминаниями, или собственной безопасностью. В эту ночь королева мысленно приговорила дона Салюстиана Олоцагу к смерти. На следующее утро Серано, Прим и Топете были очень удивлены, узнав, что накануне арестовали предводителя летучей петли и что этот дон Рамиро никто иной, как Олоцага. Гвардейцы королевы были сильно взволнованы, особенно отважный Топете. Из любви к этому Рамиро он не знал, с чего начать, чтобы его освободить. Серано получил из государственной тюрьмы записку от Олоцаги, в которой он его просил позаботиться о сыне одного его дорогого родственника до тех пор, пока он сам не будет в состоянии этого сделать. мальчик воспитывается в военной школе.